Глава 21. «Ребята, вы классные. И никто не виноват. Просто мне немного не хватило. Я правда очень старалась поспевать за вами. Иногда у меня даже получалось. Бывало очень весело, и я надеюсь, где бы я в итоге ни оказалась, эти воспоминания останутся со мной. Я хотела быть такой же, как вы все, но, наверное, для этого требуется что-то большее, чем просто желание. Не буду перечислять все те вещи, из-за которых я ухожу. Их было достаточно. Может, совсем немного больше, чем хороших, но почему-то у плохих вещей всегда больше силы. И повторю, никто не виноват, уж тем более никто из вас. Нам этого не говорили, но адаптацию проходят не все. Для некоторых это оказывается слишком. Рита, я восхищаюсь тобой. Ты самый смелый и крепкий человек, которого я знаю. Тебе все нипочём, и это очень круто. Можно уже признаться, что я тебе завидовала, и иногда даже думала, что, не зная я тебя так близко, все сложилось бы иначе. Но это просто попытка оправдаться, не бери в голову. Если бы не ты и твоя поддержка, я бы сломалась раньше. Марис, поменьше притворяйся. На самом деле ты гораздо лучше, добрее и светлее, чем пытаешься казаться. Пожалуйста, никогда не бросай остальных. Вместе вы настоящая команда. Рэнди, я знаю про свидание, поэтому, пожалуйста, прости. Из этого бы все равно не вышло ничего хорошего. Моя новая натура все чаще брала верх, и мне стало казаться, что я — это два разных человека. А ты достоин лучшего. Передайте последний привет Майчо. Я уверена, что они не станут сильно переживать. Они в своей стихии, и у них все будет замечательно. И у вас тоже. Не знаю, что еще написать. Ах, да. Не надо думать, что я умерла, и это моя предсмертная записка. Помните же, мы все и так мертвы. Поэтому не стоит грустить. Считайте все эти слова признанием в любви, на которое я не решилась раньше. Люблю вас. Ваша Кира. Я перечитывала письмо уже не в первый раз. Ребята решили оставить его у меня. Я согласилась. Но сейчас эта идея не казалась мне хорошей. Вся Академия отходила после вчерашнего. Как выяснилось, никто не помешал нам устраивать вечеринку, потому что это входило в план ректора — дать первокурсникам попрощаться друг с другом. Многие из тех, кто, как Кира, понял, что не выдержит больше, знали о своем уходе заранее. Кира тоже знала. Притворялась веселой и пьяной, танцевала с нами и знала, что это в последний раз. Я сидела на кровати и, обнимая себя за колени, пыталась вспомнить каждый эпизод этой ночи. Что мы говорили друг другу, что она говорила нам и как на нас смотрела. Но все слилось в сплошную череду цветных вспышек, песен и слов. Я никогда не могла запомнить именно то, что важно. Заскулив, я в бессильной злости отпинала подушку, чувствуя себя ребенком, которого обманули жестокие взрослые. К черту! Даже умирать было не так грустно и обидно. Помучившись немного, я попробовала подремать. Прошел почти целый день, но я так и не выползла из постели. Не хотела есть, не хотела ни с кем разговаривать, но то ли отвыкла уже от такого долгого уединения, то ли тоска оказалась слишком сильной. Но когда за окном резко стемнело, я вскочила и заметалась по комнате, пытаясь привести себя в божеский вид. Хорошо еще причесываться не надо. Минут через 10, ограничившись тем, что просто надела юбку и блузку, выскользнула в коридор. Было тихо и мрачно. Не я одна выбрала грустить в одиночестве. Впрочем, это решение я собиралась изменить. Первое, что пришло в голову, — пойти к Марису. Но потом вспомнила наш нелепый пьяный поцелуй и стало неловко. Тогда к Рэнди? Я помнила, как к нему добраться, но, не дойдя до спуска в подвал, всего ничего остановилось. Рэнди. Он ведь собирался позвать Киру на свидание. Может, надеялся на ответные чувства, может, ему сейчас даже хуже, чем мне? Я зябко поежилась и обняла себя за плечи. Змейки уныло свернулись в клубочки, наверняка придавая мне вид домохозяйки с кучей зеленых бигуди. Да только смотреть все равно было некому. Чего я хочу? Утешать или быть утешенной? Готова ли сейчас я стать жилеткой для слез? Скажи мне все это кто-то другой, я бы первая обвинила его в эгоизме и трусости. Кто бы знал, что сама я оказалась ничуть не лучше. Отступив назад, я помялась немного и стала подниматься по лестнице, вспоминая все, что Марис рассказывала о своем жилье. Вроде бы последняя комната на четвертом этаже. Кажется, направо от лестницы. Я поднялась, огляделась и увидела, что слева коридор заканчивается балконной дверью. Значит, все-таки направо. Я пошла к двери, и звук шагов эхом отдавался от голых стен. Рука поднялась, замерла и спустя пару долгих секунд постучала. С той стороны двери послышались шаги, потом щелкнул замок, и в узкую щель высунулся нос. «Кто там?» Я пропихнула носок туфли и с силой увеличила щель. Марис такого не ожидал и едва не вывалился мне под ноги. «Извини, я просто не...» Начала я и заткнулась, разглядев товарища. «Марис?» «А ты кого ожидала увидеть?» Пробурчал он и попятился назад, в спасительные недра комнаты. Но бежать было поздно. Я уже все видела. На Марисе была маска. Нет, не так. На нем была масочка. Тканевая, с прорезями для глаз, а пепельную шевелюру поддерживал плюшевый ободок милейшего нежно-розового цвета. Невозможно было смотреть на это спокойно. «Так мило!» — протянула я, прикусив губу, чтобы не заржать. «А масочка от чего? От появления трупных пятен?» «Знаешь что?» — возмущенно заговорил Марис, но, набрав в грудь побольше воздуха, просто выдохнул, так и не закончив. Мне тоже уже расхотелось веселиться, и маска с ободком уже не казались мне поводом для смеха. «У меня еще одна есть. Дать». И мы сели на полу, привалившись спиной к кровати. Тканевая маска приятно освежала, облепив лицо. И я подумала, какой классный девичник можно было бы замутить с Кирой. Подумала и шмыгнула носом. «Не то чтобы мне в радость возиться с ревущей девушкой, но можешь немного поплакать», — разрешил Марис, и голос у него, к слову, подозрительно дрожал. «Только аккуратнее». На мне была тканевая маска, в которой очень сложно не выглядеть смешно и немного глупо. Внутри у меня все обливалось кровью, а память была заполнена картинками того, что уже никогда не повторится. Я не плакала, когда сама умерла, но сейчас глотала слезы. «Не хочу», — обманула я. «Не буду я плакать». А слезы все-таки потекли. Маска начала соскальзывать, и я упрямо ее подтягивала на место. «Чего тут оплакивать?» — бурчала я. «Мы все давно откинулись. Если ей было тут тяжело, то и пусть. Хоть после смерти можно делать то, что захочется. Я не буду плакать, потому что я так виновата». Я сгорбилась и спрятала пылающее лицо в ладонях. Я искала облегчение. Я искала прощение. Но меня уже некому было прощать. Марис закинул руку мне на плечо и надавил, притягивая к себе. Я буквально упала на него, но продолжала кусать губы, чтобы не реветь. «Ты самый смелый и крепкий человек, которого я знаю. Тебе всё нипочём, и это очень круто». «Я не такая», — пробормотала я куда-то в рукав Мариса, пропитывая его слезами и соплями. «Я не такая». «Или такая». Со средней школы я знала, куда и зачем иду. Ставила цели, выстраивала жизненный план — не боялась работы и умела раздавать указания. Я знала, куда поступлю, знала, в какой сфере буду работать, разделяла время для развлечения и для дел. Черт побери, я всегда шла так прямо и уверена, что почти не смотрела по сторонам. А вдруг все свое короткое существование я не замечала много действительно важных вещей, важных людей. Я ведь, если подумать, даже к Светке относилась потребительски. «Надо развеяться, позвоню ей. Не надо, отложим звонки на потом». «Рита, ты эгоистичная, мертвая скотина». «Пора снимать». Я открыла глаза, и Марис таким неожиданно мягким и терпеливым голосом повторил. «Пора снимать. Маску». Я видела его глаза. Кажется, они блестели, но, может, я это придумала. «Я останусь?» Вопрос сорвался сам. «То есть...» «Это не то, что можно подумать». «Извращенка», — хохотнул Марис и пихнул меня локтем. «Хочешь воспользоваться моим одиночеством?» Я поджала губы и все таки слабо улыбнулась на его попытку разрядить атмосферу. «Именно этим я и планирую воспользоваться. У тебя нет соседа, у меня нет соседки. Поэтому сегодня я составлю тебе компанию». «Не имею возражений». На этом мы сговорились. В ванной я умылась, полюбовалась красными, как у вампира, глазами и ущипнула себя за опухшую щеку. Коготки у меня острые, но и кожу так просто не проткнешь, так что я просто ойкнула и тряхнула головой. «Мы выйдем отсюда и будем вести себя, как обычно», — велела я своему отражению. «Мы — сильная женщина». Сильная женщина с той стороны зеркала уныло кивнула, и я мысленно поздравила себя с первыми признаками биполярки. Марис, заперся в ванной после меня, долго там ковырялся, журчал водичкой, только что не пел. Хотя, может, и пел, через дверь плохо слышно. Я легла на свободную кровать без постельного белья и натянула на себя плед. Он был колючим и неприятным, но так даже лучше, чем оставаться одной в своем одиноком комфорте. Вернулся Марис и попытался поменяться местами, как истинный джентльмен, но я уже была никакая и не собиралась отклеиваться от подушки. В полудреме слышала, как Марис скрипел пружинами матраса, потом он с кем-то тихо разговаривал, а я почти не разбирала, с кем и о чем, пока четко не услышала. «Я за ней присмотрю». «Обижаешь, я честный мерзавец». «Ага, а сам-то?» «Хорошо, только не разводи сопли, меня на всех не хватит». «До завтра, тощий уродец». Я чуть снова не всплакнула от умиления, но сознание уже наполовину погрузилось в вязкую темноту. И если кто-то вздумает мне сниться и портить отдых, я в бараний рог скручу и скажу, что так и было. Как ни странно, угроза подействовала. И этой ночью мне снилось лето, запах костра, щекотное ощущение жесткой травы под пятками. Две тонкие колеи, промятые телегой соседа, я бегу по ним, чтобы успеть к обеду. Бабушка вкусно готовит. Она уже умерла, но я знала, что если поспешу, еда еще не успеет остыть. Сон — странная штука. В нем я была и школьницей, отправленной на лето в деревню, и Маргаритой Кудряшовой, которая слишком рано угодила на прозекторский стол. Припекало полуденное солнышко, и я подпрыгивала от нетерпения и восторга, который умирает вместе с нашим детством. Дорога шла под уклон, внизу виднелись крыши домов, покрытые старым шифером, а кое-где и черным, противно пахнущим в жару рубероидом. Я внезапно остановилась и оглянулась. «Кира?» Девчонка стояла за моей спиной и молча улыбалась. Ей было лет 14, тощая, мелкая, с плоским круглым лицом и раскосыми глазами. Волосы совсем не рыжие, а темные, собраны в два низких хвоста. Густая челка закрывает брови. Но отчего-то я знала, что это та самая Кира. «Ты вернулась?» — спросила я. «Насовсем?» Она покачала головой. Я прикрыла глаза от солнца, пытаясь рассмотреть девочку в его ярких лучах. «Парни тоже переживают», — продолжила я говорить, как будто получала ответы. Кира прикрыла рот ладонью и хихикнула. Ее темные глаза озорно сощурились. «Это не смешно», — укорила я. «И что прикажешь им говорить?» Кира пожала плечами и оглянулась. Я поняла, что с объяснениями она справится и сама. Ночь длинная. Я подошла к ней и обняла, ощущая под руками жесткую угловатость подростковой фигуры. Но, кажется, сама я была такой же. Тощая, длинноногая, гораздо выше сверстников, с вечными пятнами зеленки на подживающих ссадинах. Совсем не симпатичная. А потом запахло пирожками, и я вспомнила, что скоро обед, и бабушка ждет меня в светлой кухне с вышитыми салфетками и пестрыми шторками на окнах. Кира отошла на шаг и помахала рукой, не переставая широко улыбаться. Я помахала ей в ответ. Глазам стало щекотно от слишком яркого света. Я наклонила голову и, потеряв к случившемуся всякий интерес, побежала дальше, вниз с пригорка. А потом пошел дождь. От неожиданности я проснулась и поняла, что скинула одеяло и попросту замерзла. Марис дрых на своей кровати лицом в подушку, свесив одну руку и под неестественным углом подогнув другую. Я осторожно на цыпочках прокралась к выходу, обулась и вышла в коридор. Судя по отсутствию звуков, все еще спали. Самое время мне вернуться к себе как благовоспитанной студентке. Не знаю, по какому принципу и как подбирали погоду, но когда я вышла на улицу, попала в поток холодного ветра. Подняла голову к тусклому сизому небу и вздохнула. Ну а кто говорил, что будет легко? До своей комнаты я добежала, не чуя под собой ног, и перед самой дверью остановилась в нерешительности. Что-то было не так. Бывает такое ощущение, как будто впереди ждут неприятности, а инстинкт самосохранения говорит «вали отсюда». Я его не послушала и отперла дверь браслетом. За время моего недолгого отсутствия что-то здесь неуловимо поменялось. Я огляделась в поисках подвоха и обнаружила его на стороне Кирры, на бывшей стороне Кирры. Заправленная кровать была застелена свежим бельем. На стене сзади откуда-то взялись распечатанные на цветном принтере фотки. Я отлично видела в темноте, поэтому сразу узнала это хмурое лицо с острыми скулами. «Да вы издеваетесь!» Что-то темное мелькнуло под потолком. Я подняла голову и увидела, что весь угол оплетен плотной белой паутиной, из центра которой в позе человека-паука свисала «Мия?» Я поморгала в надежде, что это просто галлюцинации, вызванные стрессом. Но Мия уставилась большими черными немигающими глазами, похожими на выпуклые стекляшки, и я все-таки отшатнулась. «Какого чёрта?» Мия Оши широко улыбнулась. И от этой зубастой улыбки у меня мороз пробежал по позвоночнику. Я думала, это я чудовище. «Ага, как же! Вот он! Монстр во плоти!» Кошмар арахнофоба в реальном размере. Бррр. А потом что-то коротко прошуршало, и плотная складчатая юбка на паучихе начала медленно ползти по бедрам вниз, пока не накрыла ее с головой. Моему озадаченному взору предстали розовые кружевные трусики. Мия выругалась, спустилась-таки на грешную землю и принялась злобно приводить себя в порядок. На краях юбки я увидела два маленьких кусочка скотча. Меня тут же накрыл приступ неконтролируемого веселья, как после успокоительных таблеток. Я хохотала так, что кишки скрутила, так что даже не сразу услышала, что там эта Мия говорила. Она хотела произвести впечатление, но вовсе не то, которое произвела в итоге. «Ты здесь, и дня не протянешь», — процедила она. «Обещаю». Я выпрямилась. Посмотрела на фотографии Амилоты на стене за ее спиной, показала Мии кулак и демонстративно отогнула средний палец. «Это моя комната». Так начался первый день настоящей учебы в Академии небытия.